Глава 9. Продолжение. Форнарина и Ланселот. Он открыл глаза. На окне стояли игрушки: инквизитор, пес Артур, обезьянка Лив, кот Ричард, трехглазый Лео и кукла с прекрасным именем Линда. В комнату вошла девушка, которую, как и меня, звали Форнариной. Это редкое и удивительное имя, он часто повторял ей это. Так звали возлюбленную Рафаэля Санти. «Как чувствуете себя, мистер Игрек?» — произнесла она, гладя его руку. «Что случилось со мной?» — спросил он. «Где я? Мы ехали на автомобиле и попали в аварию. Ты совсем не помнишь?» — удивилась Форнарина. «Ты был в коме 3 месяца. Сегодня тебя должны были отключить от аппарата, потому что твой мозг поврежден. И я принесла сюда твои детские игрушки и разговаривала с тобой в надежде, что однажды ты вернешься ко мне. И вот случилось чудо». «Форнарина», — шепотом проговорил он, — «я всегда знал, что ты существуешь, и пытался тебя найти. Но свое имя и кто я на самом деле я вспомнил, лишь когда написал всю историю». «Какую историю?» «О Форнарине и Ланселоте». «Ланселот?» — изумилась она, и он даже испугался. «Как только я вспомнил свое имя, открылись двери дома на колесах, и мы вышли с тобой на поляну. Конечно, ты Ланселот, и всегда им был, тем самым доблестным рыцарем с озер». На экране загорелась надпись, и все облегченно вздохнули. Жрец поднес девушке синий шприц. «Мадемуазель, мне очень жаль, но ваше время истекло», — тактично произнес он. «Ваша история прекрасна, и я даже мгновение почувствовал себя ее героем. Но, увы, есть правила, которые все должны соблюдать». «Позвольте мне закончить», — попросила Форнарина, не отводя взгляда от мистера Игрека. «Еще 2 минуты, и я исчезну навсегда». «Хорошо», — вздохнул жрец и присел к столу, чтобы дослушать рассказ. «Ты то пробуждался на несколько минут и называл себя мистером Игреком, то снова погружался в сон. Ты бормотал странные имена, твоих игрушек, как сказала твоя мама, и я их все принесла сюда, чтобы они помогли тебе вернуться. А еще этот дом на колесах, с которым мы играли в детстве». «Этот дом», — пробормотал он и подошел поближе. «Мы с тобой мечтали спрятаться в нем навсегда. Мы вместе заглянули в дом для кукол и увидели сидящих за столом маленьких человечков. Как бы я хотел жить в этом доме с тобой, Форнарина», — сказал он. «Но ведь нас здесь нет». «Нет», — со слезами на глазах ответила девушка. «А где мы?» — не унимался он. «Мы с тобой открыли двери и вдвоем вышли из дома», — продолжила она. «И теперь, взявшись за руки, стоим возле него на большой поляне с подсолнухами, где всегда будет светить солнце и сиять яркие краски Ван Гога». «Так будет всегда?» — спросил он. «Да, ведь картины запечатлевают моменты счастья в вечности, чтобы те, кто будет их созерцать, почувствовали это». На полу лежал пустой синий шприц. Часы пробили полдень. Двери дома захлопнулись, и Форнарина исчезла. «Какая грустная история», — словно очнувшись, произнес мистер Игрек. «Господа, вам так не кажется?» «История действительно грустная», — подтвердила дама в парике. «Я слышала о поезде-призраке. Это случилось давно. Все пассажиры уже собрались на перроне, когда объявили о скором отправлении поезда. В сторонке с потерянным взглядом стояла женщина в нежно-розовой шляпке. В руках она держала большую обувную коробку. Как только поезд начал движение, она оставила коробку на платформе, а сама запрыгнула в уходящий поезд. Коробку заметил дворник, подметавший платформу. Открыв крышку, он увидел внутри младенца. «Младенца?» — удивился толстяк. «Как забавно! Ребенок в коробке из-под обуви. И что с ним стало?» «Его отдали в приют и забыли о том происшествии. Не помню, как его звали». И лишь спустя годы в газетах стали мелькать заметки о юноше, убивающем молодых женщин. Жертв оказалось 99. 100 – круглая цифра из математического ряда, философски подчеркнул мистер Игрек. 99 уходит в бесконечность. «Последнюю девушку он не убил, потому что вспомнил свое имя», – тихо произнесла дама в парике, глядя на мистера Игрека. «Мать любила его и оставила на перроне, чтобы сохранить ему жизнь, а сама исчезла навсегда на поезде-призраке». Мистер Игрек вздрогнул и, посмотрев на пустой люк, крепко сжал руки и невпопад произнес. «Очень странная история». Никогда бы не подумал, что математика так тесно связана с человеческой жизнью. «А не пора ли нам перекусить, господа?» — предложил лекарь, радостно потирая влажные руки. «Что-то там скрипнуло», — осторожно произнес мистер Игрек. «Господа, вы не поверите, двери открылись, теперь мы можем выйти из этого дома». «Как вы думаете, что там за дверью?» — тихо спросила блогерша. «Я боюсь и не хочу об этом думать», — сказала дама в парике. «Так, может быть, стоит выйти и взглянуть?» — предложил мистер Игрек. «Возможно, там пшеничные поля, поют птицы и город, который нарисовала Форнарина». «А если там смерть и все разрушено?» — предположил жрец. В комнате возникла неудобная пауза. Ее прервал толстяк. «Кажется, сегодня на обед подадут запеченного лосося в винном соусе. Думаю, что нам не следует опаздывать на трапезу. Нужно поторопиться, пока все не остыло», — поддержал его лекарь. Оставшись один, мистер Игрек стоял перед открытой дверью. Так и не решившись выйти, он поспешил вернуться к обеденному столу, откуда раздавались восторженные голоса, обсуждающие вкус приготовленного лосося в рамках извечных вопросов бытия. Конец.